Глава третья. Это уже второе послание пишу вам, возлюбленные. В них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашим. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому и тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются в огне на день суда и погибли нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлит, но долго терпит вас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все тела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестивым, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в котором воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подсудитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире, и благотерпению Господа нашего почитайте спасение, как возлюбленный брат наш Павел, подобный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно разумительное, что невежды и неутвержденные в собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.